Он немного успокоился и слегка дрожащими руками застегнул рубашку. Кровь уже начала сворачиваться. Он осторожно пососал палец и подумал, что нашатырный спирт нужно разбавить. В лучшем случае вообще ничего не случится. Глава 6. Дом на краю леса был типичной постройкой 50-х годов прошлого века. Небольшой, с эркером посередине фасада и двумя скамейками на маленькой веранде. И если не считать того, что одна из каменных ступенек, ведущих к крыльцу, нуждалась в ремонте, дом был в хорошем состоянии. Ингвар Стюбе, стоя на дороге у самой калитки, наблюдал за тем, как луна отражается в новой, выкрашенной в красный цвет крыше. Фонарь у калитки не горел. Так как все следы давно были изучены, Ингвар подошел поближе, наклонился к нему и отвел в сторону чугунную калитку, чтобы лучше рассмотреть лампочку. Она была разбита, в патроне оставался только зубчатый краешек стекла. Он провел указательным пальцем по дну плафона, чувствуя, как крошечные осколки тонкого матового стекла прилипают к коже. Ингвар посветил ручным фонариком на нить накала и констатировал про себя, что она осталась целой. Потом выключил свой фонарик, надел перчатки и постоял молча пару секунд, давая глазам привыкнуть к темноте. На веранде, над входной дверью, лампочка в светильнике тоже не горела. Стоял холодный ясный вечер. Растущий месяц, половинка луны, будто кто-то аккуратно разрезал ее на равные части, висел над голыми ветвями деревьев в дальней части сада. Лунный свет все же позволял разглядеть очертания дома и тропинку из гравия. Единственный исправный фонарь находился на дороге в 50 метрах от них. «Здесь довольно темно», — зачем-то сказал Тронд Арнесен. «Да», — согласился Ингвар. «И было еще темнее неделю назад. Тогда было новолуние». Тронд Арнесен всхлипнул. Ингвар положил руку ему на плечо. «Послушай», — тихо сказал он. Пара дыхания бело-голубым облаком повис между ними. «Я хорошо понимаю, что все это ужасно тяжело. Я только хочу, чтобы ты знал вот что, Тронд». «Ничего, если я буду называть тебя Тронд». Тот кивнул и облизал губы. «Ты не являешься подозреваемым в этом деле, понимаешь?» Снова кивок. Тронд прикусил губу. «Мы знаем, что ты был на мальчишнике весь вечер, и мы знаем, что вам с Вибекке было хорошо вместе. Я слышал, что вы должны были пожениться летом. Могу тебе даже сказать вот что». Ингвар осмотрелся вокруг, как будто кто-то мог их подслушать, и перешел на шепот. «Обычно мы держим это в секрете, но тебе я скажу. Вся семья Вибекке вне подозрений. И родители, и брат. А ты первый, кого мы вычеркнули из списка. Раньше всех остальных. Ты слышишь?» «Да», — пробормотал Тронд Арнесен и потер глаза рукой в перчатке. «Но я же наследник. Я получаю этот дом еще. У нас был...» Он заплакал. Ингвар погладил Тронда, который был на голову ниже него, по спине, и тот уткнулся ему в грудь, пряча лицо в ладонях. «То, что вы подписали добрачный контракт о совместной жизни, означает только одно — вы разумные молодые люди», — тихо сказал Ингвар. «Перестань, Тронд. У тебя нет оснований бояться полиции, ни малейших, понимаешь?» Ингвару рассказали, жених Вибеке Хайнербак был так напуган во время допроса, что ведшему его лейтенанту стоило больших усилий не рассмеяться, несмотря на трагические обстоятельства. Аккуратный, коротко подстриженный, одетый в дорогую футболку, молодой человек сидел, вцепившись пальцами в край стола, время от времени жадно глотал воду из стакана, как будто до сих пор 3 дня спустя после мальчишника страдал от похмелья.